Когда Ди заявился в нашу с Шейлой каюту, я лениво пролистывала одну из книг, выданных мне Гасимом. Сейфленд повествовал об огненных капканах, ловушках и защитных сферах. Здесь было собрано столько самых различных плетений, что я просто устала их разбирать. Запомнить такое количество сложнейших рисунков не представлялось возможным, потому где-то на сотом я перестала вникать в записи. Увидев на пороге Диара, просто не смогла сдержать улыбки, а когда, хитро подмигнув, он шутливо поманил меня пальцем, не стала артачиться и решительно пошла за ним. Да и какой смысл строить из себя недотрогу или сопротивляться, если я сама хочу проводить время с этим человеком? В конце концов, должны же быть у меня слабости. Хоть какие-то. Едва мы вышли из каюты, Ди взял меня за руку, а потом и вовсе притянул к себе и уткнулся в мою макушку. Я чувствовала, что он неспокоен, что его явно что-то тревожит. И почему-то не сомневалась, что дело в нашей пленнице. «Пойдем отдыхать, Элли», — проговорил Диар, чуть отстранившись. День был сложным, а завтрашний обещает стать еще и гадким. «Ты ее убьешь?» — спросила, поднимая на него взгляд. «Не хочу», — с мучением в голосе ответил Ди. «Хоть и знаю, что должен. Если она не примет мои условия, то придется...» Ди не договорил, но я и так прекрасно поняла, что он имеет в виду. Все же, несмотря ни на что, Ди всегда старался сделать все возможное, чтобы не доводить до подобных крайностей. А сейчас решение казнить или помиловать лежало именно на нем, как на наследнике престола, и за последствия тоже придется отвечать ему. В каюте Ди с уверенным видом вручил мне одну из своих рубашек, после чего отправил в ванную умываться и переодеваться ко сну. Сопротивляться не стала, хоть и не понимала, какие мысли вертятся в его голове и что он вообще задумал. Когда же спустя несколько минут я снова предстала перед ним, одетая только в одну его светлую сорочку, он тепло улыбнулся и галантно проводил меня до кровати. «Не засыпай, пожалуйста», — попросил, поправляя на мне одеяло. «Я в душ, но надолго не задержусь». После чего скрылся за неприметной дверкой, оставив меня в полном недоумении. Не было его довольно долго, но когда он вернулся, я все еще продолжала лежать на месте, разглядывая обстановку комнаты и раздумывая над странностями его поведения. Обойдя кровать, Ди опустился на ее край и уже собирался забраться под одеяло, но, посмотрев на меня, почему-то передумал. Удобнее усевшись на постели, он протянул мне руку и помог разместиться напротив. Выглядел он при этом задумчивым и откровенно уставшим, будто на его плечах лежал поистине неподъемный груз, который с каждым мгновением тяготил все сильнее. Устав ломать голову над причинами его непонятного поведения, я решила просто подождать. Но он молчал. Просто рассматривал меня, как какое-то диковинное создание, а на его губах красовалась мягкая, немного грустная улыбка. Мы смотрели друг на друга, и никто из нас не стремился что-то говорить. Я с откровенным удовольствием разглядывала его чуть загорелое мужественное лицо с правильными четкими чертами. После скользнула взглядом по красивой мощной шее, по рельефному торсу, и невольно остановилась на правом плече, где красовалась большая татуировка, изображающая двух сплетенных между собой драконов. Черного и белого. Странно, но теперь только одна она и осталась напоминанием о том, кем Диар был раньше и какое место занимал среди тех, кого так мечтали поймать все Меторы Империи. «Скажи», — прервала молчание, коснувшись пальцем светлого ящера, и медленно провела по рисунку до самых расправленных крыльев. «Почему драконы? Да еще и такие разные». «Ведь это точно не случайный выбор. Просто они две части одной сущности», — охотно пояснил Ди. «Белый означает свет, черный — тьму, и они есть в каждом из нас. Нет абсолютно хороших людей или абсолютно плохих. В каждом всегда присутствует и то, и другое. И я, Элли, тоже не могу быть ни полностью ужасным, ни абсолютно святым. Я есть я». А вообще эта татуировка появилась после того, как я осознал и принял себя всего. И плохую сторону, и хорошую. Научился сдерживать и усмирять своих демонов и держать в узде глупое желание помогать всем и каждому. «Разве плохо быть добрым?» — спросила я, не до конца понимая его логики. «Все хорошо в меру. А чрезмерная доброта иногда может быть хуже зла», — ответил Диар. «И поверь, далеко не всем нужна помощь. Многим она, наоборот, противопоказана. Вот представь, что ты поможешь бабочке выбраться из ее кокона. С одной стороны, ты поступила хорошо, облегчила ее работу, ее муку. Но долго ли она проживет? Ведь своей помощью ты лишила ее возможности научиться бороться за себя. Так же и с людьми». Его слова удивляли и заставляли думать. Мне вспомнились первые годы в военной академии, когда я, подобно той же бабочке, старалась приспособиться, выбраться из кокона своих старых представлений о жизни. И мне никто не помог. Тогда было больно, но теперь, благодаря всему пережитому, из меня получился настоящий боец. Вслед за этой историей в мыслях всплыло то, как, приняв решение за Диара, я передала его императору. И неожиданно стало совестно. Если этот поступок тоже перевести в историю с бабочкой, то получается, что я просто разорвала его кокон, уверенная, что так ему будет лучше. Иди справился. Он нашел в себе силы расправить крылья и сумел приспособиться к новой жизни. Но мог ведь и не справиться, потому что просто не был готов к подобному. «Прости», прошептала, встретившись с ним взглядами. Но Диар явно не понимал, о чем я говорю и за что извиняюсь. И тогда, обняв его лицо ладонями, я подсела ближе и, глядя прямо в глаза, добавила: «Прости меня, пожалуйста. Я виновата, Ди. Теперь я понимаю, что виновата. Я не должна была принимать за тебя твое решение. Не имела права рвать твой кокон. Но тогда мне казалось, что я поступаю правильно». Он смотрел мне в глаза, слышал извинения и молчал. Просто сидел на месте и, почти не двигаясь, читал по взгляду каждую мою эмоцию. А когда я уже решила, что сейчас меня просто отправят куда подальше, Диар медленно вздохнул и тихо ответил: «Я тебя прощаю». И эти слова стали для меня поистине волшебными. Мне казалось, они эхом расходятся по комнате, резонируют от каждого угла. Потому что для меня они были нереальными. Они являлись тем, на что я уже не могла надеяться, настоящим чудом. «Ты серьезно?» — уточнила, запнувшись от волнения. «Да», — подтвердил Ди. «Теперь, видя, что ты понимаешь, я могу тебя простить. Ты ведь на самом деле не желала мне зла, но и твое добро обернулось для меня кошмаром». «Прости», — прошептала снова, уткнувшись в его шею. «Уже простил, милая Элли», — ответил, притянув меня к себе ближе и нежно погладив по волосам. «Но прошу тебя об одном. Пообещай, что отныне не примешь за меня ни единого решения. Исключение. Только вопросы, когда иначе поступить невозможно». «Обещаю, Диар», — ответила, смахнув с ресниц непрошенную влагу. А, посмотрев ему в глаза, повторила: «Обещаю, что буду верить в тебя и никогда больше не приму за тебя ни единого важного решения. Ты сам хозяин своей судьбы». «Спасибо», — ответил он, мягко поцеловав меня в губы. И, чуть отстранившись, добавил: «Спасибо, Элли, что даешь нам шанс». «О чем ты?» — спросила, снова его не понимая. Тогда он ухмыльнулся, расправил плечи и пояснил: «Я хочу, чтобы ты была моей. Фавориткой, любимой девушкой. Неважно, как это назвать. Учитывая мой статус, оба эти понятия примерно равносильны. Но я хочу открыто жить с тобой в одной комнате, спать в одной постели. Хочу доверять тебе, как доверял когда-то. Что будет с нашими отношениями дальше, сказать не могу. Я и сам этого не знаю, потому что из-за моей клятвы не в силах противиться воле императора. «Какой еще клятвы?» — спросила внутренне холодея. «Кровный», — с горькой усмешкой пояснил мой любимый принц. Олдор требовал с меня ее тогда, когда я вообще с трудом осознавал происходящее вокруг. И теперь любой его приказ для меня обязателен к исполнению. А если буду противиться, сдохну на месте. «Какая жуть!» Я крепче вцепилась в плечи Диара, все больше понимая, что это из-за меня сейчас все обстоит именно так. Я уже хотела снова начать извиняться, но Ди отрицательно покачал головой. «Он на самом деле относится ко мне очень хорошо». При этих словах в его глазах появилось мягкое тепло. До открытых приказов его величество ни разу еще не опускался. Все решает дипломатией. Просто сам факт невозможности ослушаться действует на меня удручающе. Но при этом я сам признал его своим императором и отцом. «Ди...» Выдохнула, едва не плача от безумной смеси эмоций, захлестнувших меня подобно волнам в шторм. «Я очень люблю тебя и безумно перед тобой виновата. И да, я буду с тобой, если ты на самом деле этого хочешь. Ты в моем сердце. А ты в моем», — ответил Диар, поймав мою руку и приложив к своей груди, где чувствовались размеренные резкие удары. «Вот здесь. И дело не в магии». «А в чем?» — спросила, ощущая себя полной дурой, которая не в состоянии поверить в то, что слышит и что чувствует. Но Диар к этим странным вопросам отнесся спокойно. Лишь улыбнулся, чуть крепче сжал мою ладонь и сказал то, что я никогда не надеялась услышать из его уст. «В том, что я тоже тебя люблю». Этой ночью мы засыпали, обнявшись. Я даже не допускала мысли отодвинуться от Ди и хоть на мгновение перестать ощущать его рядом с собой. Сейчас он был моим, принадлежал только мне, а я принадлежала ему. Потому что именно так было правильно. После его признания мы больше не говорили, просто лежали рядом в тишине. Все самое главное уже было сказано, а остальное сейчас казалось слишком неважным. Я смотрела на Диара, нежно гладила его по волосам, пока он не уснул, и при этом ощущала себя самой счастливой во всем этом огромном мире. Неудивительно, что мне снова вспомнились слова Шейлы о том, что наши с Ди судьбы связаны. Теперь я окончательно убедилась, насколько она была права. Сейчас мне казалось, что мы с ним две части одного целого, две половинки одного рисунка. Нет, мы были разными, по-разному смотрели на многие вещи. Да и наши характеры не получалось бы назвать похожими, но при этом только рядом с Ди я становилась собой. Раскрывалась как личность, как маг, как женщина. Не знаю, каким образом все это действовало на Диара, но мне кажется, что в моем присутствии он становился мягче, добрее, проще. А учитывая, какие роли ему обычно приходится играть, подобные преображения казались еще более ценными и значимыми. Не знаю, что выйдет из наших отношений. В конце концов, он наследник Всемирской империи, будущий правитель. А я на роль императрицы как-то не особенно подхожу. Но сейчас, трезво оценивая свои чувства, могла сказать одно. От Диара не откажусь. Останусь с ним до тех пор, пока это будет возможно. Потому что только рядом с этим несносным магом я чувствую себя по-настоящему живой.